Немножко расскажу просто о жизни, как люди находят служение, чтобы прославить Бога и самим получить радость от служения Богу. Так вот мы как-то собрались с братьями, рассуждали о миссионерской работе. Ну и всегда есть такая трудность, что не все миссионеры материально живут благополучно. Есть, которые устроились, есть люди такие, которые ну, сами так ориентируются быстро, работу находят, какую-то прибыль и живут. Ну, а есть такие, которым очень трудно материально. Они хотят, но не получается. Трудно с деньгами, трудно с жильем, крыша течет там, дом неутепленный, во дворе, ну, беспорядок, потому что нужно, ну, хотя бы купить что-то, дорожки сделать, денег нету, ну, и так дальше. Ну, и как-то мы с братьями рассуждали, что нужно помочь таким миссионерам. Ну, и мне где-то поручили Северное объединение, Уральское объединение, вот в этом плане присматривать за миссионерами. И у нас был лагерь летний, семейный. Собралось где-то человек 700-800 примерно молодых семей туда. И я сказал, говорю, братья, я знаю, что у вас семьи, у кого-то уже многодетные семьи, что вы очень заняты, у вас много работы, тяжелой работы, нужно кормить семью и строите дома себе, что-то еще жертвуете. Вот. Но тем не менее, я понимаю, что вы хотите служить Богу. Плохо это, иногда это плохо получается. У меня есть, говорю, ну, практическое предложение для вас. Адреса. Я попросил братьев с объединения, где действительно люди нуждаются в помощи вот в такой. Взял эти адреса и сказал, говорю, братья, вот есть адреса у меня. От вас нужно что? Желание, транспорт, время. На тут, вот, вас объединением решать. Вот у меня есть 7 адресов, 7 домов молитвы. 2000 километров от нас это, ну так, самый ближе находится дом. Если кто-то из вас вот загорится так и пожелает поехать туда потрудиться, вот вы дайте мне знать, я составлю список после собрания, подойдите, и тогда мы уже будем направлять кого куда, в зависимости от работы и специальности людей. Вы знаете, как я, друзья, обрадовался? Примерно 40 человек выстроилось в очередь. Не сразу, но постепенно, подходили, еще звонили. Где-то 40 человек отозвались вот на эти нужды. И мы во все места направили бригады. Автобус пошел, и 7-8 человек поехали работать. У нас на семейном общении были братья из Тулы. Ну, по-моему, там группа из Украины была их. Вот, ну, с Тулы отозвались братья. Вот, они поехали поработать. Город Шахты у нас были на семейном. Я так рад, что у нас гости бывают. Вот, они отозвались, тоже собрали бусик и бригадой поехали поработать. Ну, и наши вот с Кавказа в остальные места поехали. Ну, вот я примерно расскажу, какие были ситуации. Значит, стоял дом из блока сложенный, вот строительный блок, и крыша накрытая. И так уже стоял он не один год. А рядышком стояла хатка, просто хатка. И в этой хатке была одна комнатка, зал, где во время собраний убирали кровати дети, чтобы оттуда могли уйти. Вот убирали кровати и ставили скамейки, вот как в моем детстве. Вот мы собирались по домам тогда. И там проводили собрание. Вот. Собрание заканчивалось в воскресенье вечером, опять заносили кровати, собирали, матрасы ложили, и опять этот зал молитвенного дома, так сказать, опять был спальным помещением. Ну и проблема какая была? Нужно было этот дом кирпичиком, вот как здесь тоненький кирпичик, обложить его полностью, так, чтобы рамы можно было вставить потом изнутри туда кирпичиком, поэтому не ставили рамы сразу. Вот, ну и все остальное. Но я сказал, братья, если есть каменщики, ну я знаю, у нас есть каменщики, пожалуйста, вот такая-то работа. Ко мне подошли братья, мы хотим поехать. Когда? Ну, удобное время выбрали, в течение месяца, вот, сентября месяца примерно все эти работы были сделаны. Приехала группа братьев, 6 каменщиков. Дом 10 на 12 стоит вот рядышком, вот этот дом. Они его за 3,5 дня полностью вот красиво сделали все, обложили. вставили окна. Следом приехала бригада штукатуров. «Дядя Петя, мы хотим поехать». А там уже и молодежь были, и рабочие. Они услышали, что поехали. И мы хотим. Поехали следом штукатуры. Штукатурят дом. И мне уже звонят следующие. «Братья, мы приедем сразу делать отопление». Это в течение месяца. Дом миссионера полностью вот, ну, преобразился. Я не знаю, вошел он в него или еще там какие-то работы делаются. Но вот буквально за короткое время то, что годами просто стояло. Сколько у него радости у семьи, жена, детки радуются. Дом новый, дом. А я вот думаю, кто больше радуется? Братья приехали и рассказывают, как они поработали. Какое счастье! Побыли в братском общении, а там подсобники приехали, а там то рассказывают взахлёб. А я смотрю, сколько счастья! Да вы ж там пахали! Нет радости столько! Другая бригада поехала туда вот, Москва и Питер, между город Валдай есть такой. И там такое двухэтажное бревенчатое здание, вот. Фотография первая, я смотрел, такая, ну, такие черные почти бревна, старинное такое. Ну и вид такой, для молитвенного дома, конечно, неподходящий вид. И живет там семья, и вот их, значит, попросили, чтобы там сделали ремонт. Поехали братья, а братья говорят, мы съездим туда, только мы это, план был, у них во дворе еще брусчатка лежала, вот плиточка. Мы мастера плитку положить во дворе. Хорошо, поезжайте, за неделю справитесь, отлично. Но получилось так, что там только на пол двора было брусчатки этой куплено. И пока брат занимался покупкой еще на пол двора, братья говорят, ну что, давайте утеплим дом, обошьем его. И они, значит, пенопласт там или что, утеплитель какой-то, тут вагонку эту досточку обшили. Следующий тут же, смотрю, лаком вскрывает, пенотексом этим. Вот, одним словом, за эти там каких-то 7-9 дней дом преобразился просто в сказку. Это игрушка, двухэтажный дом, красивейший такой, сделали его все. Во дворе плитка лежит ровненькая, красивая, цветная такая. В общем, красота. Приехали братья, радуются, рассказывают, как они работу сделали. Но все радуются, слава Богу. Поехали еще в одно место. Там, значит, ну, говорят... Братья, возьмите шуруповерты с собой, ну, может, ножовку. У нас второй этаж, все внизу, и собрание, и дом молитвенный, все внизу. А второй этаж только страпила стоят, и голые стены, ничего. И вот поехали с шахт, друзья туда. Вы знаете, вот за эту неделю они полностью сделали второй этаж. Утеплили, металлокаркас под гипсокартон сделали, закрутили гипсокартоном, пошпаклевали, поклеили обои и ламинат на полу постелили полностью второй этаж. Внизу этим временем сделали ванну красивую, плиточкой выложили полностью. В общем, миссионеры как в новую квартиру попали. Новая квартира за неделю. И братья рассказывают, сколько счастья от того, что они могли там потрудиться. Поехали в Вологду, там утеплили дом. Поехали в Великий Устюг, там тоже, я там был, значит, ну там проблема какая. Я говорю, братья, что за проблема? Мне рассказывают. Дети на кухне зимой выливают воду на пол и катаются там на льду. Замерзает все. Все замерзает. Вот. Мы там с братьями были несколько лет назад. Что могли там, снаружи дом утеплили, там сделали что-то. Но это еще надо было. И еще проблема. Ну, хочется же скупаться иногда хоть. Да, и вода замерзает в санузле. В туалете вот это санузел. Замерзает все, когда морозы. Ну, поехали наши братья. Значит, они на пол еще набили рейки, утеплитель ставили, новый пол постелили. Вот, вот эту кабину, где была это, все это убрали, новое поставили, утеплили там, снизу залезли, утеплили все. И теперь кухня как новая, и новый санузел там, и покупаться, и все там. Сколько радости звонили оттуда, благодарили за хорошую, качественную работу, что братья приехали, сделали. Вот. И братья уже, знаете, они это слышат, что те поехали. И мы хотим, дядя Петя, и мы хотим. Я их уже отправляю у нас там, туда, там молитвенный дом надо, вот зал там починить надо, еще там что-то. То есть находят счастье, когда отдают. Вот это одно из блаженств, которая не прививается, вот, или так плохо, трудно прививается в этом мире, когда говорят о добре. Но нам Бог дал вот именно вот этим новым человеком, который новое родство чувствует, вот такую возможность служить друг другу. Поэтому, друзья, и в вашем объединении, я знаю, будет звучать еще призыв не раз где-то поехать, и просто вот руки наши, умения наши, вот что Бог дал, немножко материальных средств, где-то какому-то миссионеру помочь. И это будет наш вклад именно в миссионерскую, непосредственно миссионерскую работу. Я знаю, что ваши братья или семьи живут на севере, там вот далеко-далеко, где-то Чукотка, Камчатка, на Таймыре, еще отсюда вот переселенцы. И вы ездили, и трудились, но жизнь идет, служение продолжается, я думаю, мы еще вместе будем трудиться с вами и на этом поприще.